Война шла уже больше полугода, но Марку, ездившему в составе фронтовой артистической бригады, казалось, что прошло гораздо больше времени с тех пор, как местами выступления стали лесные поляны, площадки у окопов и блиндажей, штабы фронтов и соединений. Он уж забыл, когда они с Кузьмой выступали соло. Теперь, да уж не теперь, а с самого начала войны, изменилось все. Изменился подход к выбору репертуара. И здесь произошло самое удивительное. Товарищ Урлухов из ЦК прислушался к мнению Марка и согласился с ним. А согласился в том, что для выступлений в перерывах между боями, в госпиталях и в учебных ротах, гораздо уместнее произведения сатирические, вызывающие улыбку и создающие хорошее, бодрое настроение. Так Марк и Кузьма вернулись к тому, с чего начинали, к легкой сатире и задорной поэзии. Тогда же товарищ Урлухов познакомил Марка с поэтом Твардовским. Знакомство было кратким, но важным для репертуара Кузьмы. И теперь попугай был королем любого бригадного концерта, сообщая от имени Василия Теркина о своих подвигах, мыслях и мнениях. Состав артистической бригады часто менялся. Появлялись и откомандировывались куплетисты, певцы и певицы, артисты оригинального жанра. Были среди них люди талантливые, были посредственные. Но солдаты — публика благодарная, и радовало их все, что бы им не показывали на импровизированной прифронтовой сцене. Концерт, ужин, улыбки повара и солдат, иногда ночлег в сыроватой землянке, обязательно 100 граммов, как тут к ним не привыкнуть. И снова полуторка, ухабистые дороги, разрывы слепых снарядов и взлетающие иногда по ночам ракеты. Весна растапливала снега. Иногда приходилось спрыгивать в грязь и дружно толкать полуторку вперед. А Кузьма тем временем сидел в кузове, в клетке, покрытой плотным чехлом из шинельного сукна. Такой подарок сделал однажды Марку и птице знакомый интендант после одного из первых концертов. Очень полезный подарок. И снова дорога. На этот раз приехали в штаб полка, до фронта 30 км. Выгрузились. Бригада снова была малочисленной. Двое талантливых и любимых солдатами куплетистов с Украины. Один длинный, как жердь, второй, наоборот, так хотелось Марку сказать, шуруп размером. Исполнительница русских народных песен, сторожил бригады Петя Фомин с дрессированным пуделем и сам Марк с попугаем-декламатором. До ужина оставалось 2 часа, и дежурный по штабу малорослый капитан с густыми бровями приказал вещи оставить в штабной коптерке, а самим подготовиться. Думали, что выступление состоится после еды, однако ошиблись. Штабисты хотели ужинать уже в хорошем настроении. Здание сельской школы, занятое под штаб, оказалось довольно удобным, и, немного разогревшись, артисты прошли в бывший красный уголок. Обсуждать было нечего. Очередность почти никогда не менялась. Сначала народные песни о родине, о березках, потом куплетисты, Петя Фомин со своими вопросами Пуделю. «А ну-ка, сколько дней фрицам жить осталось?» Пудель на это: «Гав-гав, правильно!» Смеется Петя. «А нам сколько осталось?» «У-у-у-у!» воет Пудель. А затем уж Кузьма с Теркиным. Собрались штабисты, быстро заняли 2 первых ряда, а за ними еще рядов 7 пустует, из открытой двери солдат на побегушках выглядывает, и дежурный капитан тут же в первом ряду сидят, ждут. Выступление шло гладко. Как и положено, народные песни вызвали на лицах офицеров теплую тоску, мысль о доме. Последний вышел Марк с попугаем на плече.